Та же сила привычки к старому проявляется, по-видимому, и в выборе формы судов. Со времен средневековых мореплавателей, викингов, судовые носы делали как можно более заостренными. Логика, да и опыт, кажется, убеждают, что при таком устройстве сопротивление воды должно быть наименьшим. А вот недавно был предложен, вопреки традиции, корпус с широким носом. Конечно, в начале проект встретили в штыки, однако, поразмыслив, специалисты прислушались к доказательствам преимуществ широконосых судов. И хотя дело не дошло пока до опытных образцов, новая конструкция, по крайней мере, признана также логичной. Вообще, когда рождалась новая машина, изобретатели часто стремились наделить ее привычными, знакомыми деталями и устройствами. Паровоз — лошадиными ногами, самолет — машущими крыльями и тому подобное. Под влиянием инерции мысли на пути к новому и образуется психологический барьер. Люди не спешат менять устоявшиеся взгляды не только потому, что привыкли к ним, но и в силу определенной лености мысли. Известный современный психолог Дебоно использует для описания этого явления следующую иллюстрацию. «Невозможно, — говорит он, — вырыть яму на новом месте, продолжая углублять старую. И если яма вырыта не там, никакие ухищрения не перенесут ее на другое место». Хотя это известно любому землекопу, люди неохотно начинают рыть заново, предпочитая разрабатывать прежние раскопки. В науке обычно и стараются улучшать старые ямы, углубляя и расширяя их, то есть работая на выбранной и закрепившейся в сознании научных кругов яме. Это выражается, в частности, в стремлении объяснять новые факты, принимая в расчет лишь имеющиеся представления, то есть используя господствующую парадигму, подстраиваясь к ней. Инерция мысли проявляется здесь в стремлении как можно меньше менять принятую точку зрения. Вот типичный пример из истории науки, живо поясняющий сказанное. Флорентийский граф копал глубокий колодец, чтобы затем поднимать воду поршнем. Но вода не шла. Графа и мастера это огорчило, но не удивило, поскольку оба были невежественны. Пригласили уже известного тогда учеными трудами Галилея. Галилей знал, что вода боится пустоты, поэтому она должна была подниматься. Опираясь на эту парадигму, он и пытался объяснить случившееся. Вместо того, чтобы искать принципиально новую идею, ученый стремится приспособить непокорный факт к старой теории. Видоизменяя последнюю, он дает следующий ответ. Природа боится пустоты, но не безгранична. Поэтому она может поднять воду только на определенную высоту, 18 флорентийских локтей. Эти локти и были взяты в качестве меры боязни пустоты. Таким образом, у Галилея сложился свой замкнутый строй мысли, своя удобная яма. Этот образ мышления исключал другие подходы. Зато ум молодого Торричелли, ученика Галилея, не был связан догмой устоявшихся воззрений, и он прорвал их, обессмертив свое имя. Торричелли показал, что здесь виновато атмосферное давление воздуха, которое может уравновесить столб воды не более чем на 18 локтей. Наверное, молодой ученый искренне переживал, что открытие выпало на его долю, а не на долю любимого им учителя. Этот пример показателен и еще в одном отношении. Фактором, притягивающим к старым парадигмам, является так называемый эффект ореола, которым всегда окружены научные авторитеты. Гипноз великого столь велик, что люди, не задумываясь, следуют порой и его предписаниям. Но авторитеты владеют сплошь и рядом старыми парадигмами. Это не обязательно те законы, которые открыты именно ими, но они разделяют их, принимая в качестве образца научного мышления, оттого неизбежны конфликты. Новые творят обычно молодые. Признаются же идеи тех ученых, которые нажили авторитет, утвердили свое имя в науке. Поэтому так трудно прорвать заслон, воздвигнутый старыми парадигмами. Скажем, в научный журнал поступают две статьи, освещающие одну и ту же проблему. Одна принадлежит маститому ученому и решает задачу традиционно, другая, хотя и новаторская, несущая смелую гипотезу, но вышла из-под пера молодого автора. Вероятно, предпочтение при публикации отдадут первой статье. Власть авторитета, а с ним и прежние парадигмы, такова, что способна навязать заведомо ошибочные идеи. Академик Вавилов отмечает, например, что во всех спорах Ньютон неизменно выходил победителем, даже в тех случаях, когда он был совсем неправ.